Действительность, насущность в каждом моменте, в каждом посыле своей искры, задаток необходимого, но явственного, обретаемого вскрытия в самих себе, в своем внутреннем мире, когда и пробелы проявляются, когда тщедушность уже за горло берет, а ведь это и творческий всплеск. От развития каждого, но в тех единых чертах, где тропа уже есть, по которой шли наши предки. Перекроили сей путь, скосы пошли. Вот нам и должно сходить без переиначивания перекройки на свой манер, без фатализма, поначалу и помалу в наитии входя, познавать и проявляться в ритмах природы, огибая борозды и реальности, навязанные гонки и игре больного социума. Масса мнений, бытующее море страстей, лжепророки, но также информация о раскрытии своего потенциала. Во всем без фальши есть необходимость малого зерна. Пусть оно никчемно для других, но поле свое необходимо разрабатывать. Многие говорят уже выспренно. Фальш лиц, фальш улыбок, на показ учителя, но чему? Разве нужны эти манящие действия? Различный характер проводимых сценариев. Есть лишь тот удел зачин, который возводит, который вбирает в истинность единого, которое и есть исток. В своем зачатке, в своем зародыше мы являемся этим безотъемлемым, но совместным космосом. Только пока пребываем в микроскопическом и сжатом видении, где и разложение всех процессий, где и наша жизнь выстраивается из малого, из мелочей повседневности. Сопостройка храма, сопостройка фундаментального идет постоянно. Разве это осязаемо? Разве каждый сможет объяснить или дать отчет о срезах на материальный лад о природе вещей, происходимых и зримых? Будь то восход солнца, будь то смена дня или ночи, радуга, все то, что рядом. Мы стали жить в бренности, забывая радости и эпитеты жизни творцов. Жить открыто, без подвластей, без того, чтобы говорить и думать, это мое. Властелин и хозяин — две стороны временного, но от внутреннего. Но получается, что мы встаем, наставят стойло рабов, жертвы потребителей. Но суммарности всех процессов уже таковы, что всем придется либо взрастать, от задумываний до действий, водворения того светлого, что помогает в развитии, становлении как сотворцами от своего внутреннего мира, либо же деградировать до размены монеты. Время такое, а оно течет, как и пространство сменяется. Звезды несут свечение, и песнь лишь сейчас доходит о свершаемом. Пик и восхождение. Эшафот или же пьедестал, разумность или шарады в тупиках. Каждый в родовой поток входит, где становится и учеником, и учителем. Но важно соразмерности переносить, соорганизовывать все сущее, мало проявлено, да и подготавливать в передаче другим наитие души своей, ибо времена меняются. Но истина всегда явлена без переложения на чьи-либо плечи. Каждый свою ношу беря несет. Мир всем и благоденствие.